Теперь, очевидно, следует подвести некоторые итоги, дать общую оценку жизни и деятельности Цезаря. Чтобы эта оценка приобрела какие-то живые черты и вышла за рамки чисто кабинетных реконструкций, попытаемся воссоздать хотя бы в доступной степени приближения исторический образ Цезаря. Но что есть исторический образ? Понятие достаточно сложное, а в данном случае, когда речь идет о Цезаре, даже противоречивое. Ибо, как мы уже могли убедиться, перед нами, по крайней мере, два различных образа. Цезарь, каким его знали современники, а также ближайшие потомки, и Цезарь новейшей историографии никак не совпадают. Это действительно два различных образа. Может возникнуть вопрос, какой же из них следует считать подлинным? Однако такой вопрос, на наш взгляд, незакономерен. Мы ведь не стоим перед альтернативой, перед обязательным выбором одного из двух вариантов, образов. Мы скорее хотим создать новый, свой вариант. А для этого надо использовать обе уже существующие возможности и интегрированный самими столетиями образ Цезаря со всеми его историографическими наслоениями, и те живые черты более личного человеческого образа, сохраненные для нас древними авторами. Казалось бы, составить живое представление о человеке, который отделен от нашего времени не одним десятком столетий, дело безнадежное. Однако Цезарю в этом смысле как-то особенно повезло, и нам известно о нем многое, вплоть до самых мелких, но живых и колоритных подробностей. Это объясняется в первую очередь тем, что самая его личность была, видимо, настолько яркой и впечатляющей, что рассказы о нем, изобилующие пусть никогда не совершавшимися поступками и лишь приписываемыми ему афоризмами, передавались из уст в уста и дошли, обрастая все новыми и новыми красочными деталями, до довольно отдаленных потомков. Такой ли в этих рассказах Цезарь, каким он был на самом деле, или он в какой-то мере уже мифологизирован, выяснять теперь не только невозможно, но и едва ли целесообразно. Наше живое представление о Цезаре, кроме того, определяется, и мы должны быть в данном случае только благодарны, особенностями жанра античной исторической биографии. «Мы создаем не историю, — писал Плутарх, — а жизнеописание, и не всегда в самых главных деяниях бывает видна добродетель или порочность, но часто какой-нибудь ничтожный поступок, слово или шутка лучше и яснее обнаруживают характер человека, чем битвы, в которых гибнут десятки тысяч, чем командование огромными армиями и осады городов». Вот почему и биография, написанная Плутархом, и биография, принадлежащая Перу Светония, насыщены живыми подробностями, бытовыми штрихами и деталями, рисующими нам Цезаря человека со всеми его достоинствами и недостатками, так сказать, во весь его рост. Особенный интерес представляет для нас характеристика Цезаря в жизнеописании Светония. Мы уже упоминали о ней в свое время. Остановимся теперь на этой характеристике более основательно, уделив главное внимание тем ее аспектам, которые касаются именно человеческих черт Цезаря и таких особенностей его личности, которым мы до сих пор не придавали решающего значения. Цезарь, по словам Светония, был высокого роста, хорошо сложен, имел лицо несколько полное, кожу светлую, глаза черные и живые. Он отличался превосходным здоровьем, лишь под конец жизни стал подвержен внезапным обморокам и дважды испытал припадки падучей. Это утверждение Светония несколько расходится с тем, что говорит Плутарх. Цезарь якобы имел слабое телосложение, и лишь непрерывными походами, скудным питанием и постоянным пребыванием под открытым небом сумел его укрепить. Цезарь весьма тщательно следил за своей внешностью. Волосы не только стриг, брил, но и выщипывал. Он страдал из-за безобразившей его лысины и потому с удовольствием пользовался присвоенным ему правом постоянно носить лавровый венок. Одевался он тоже по-особенному, носил сенаторскую тунику с бахромой на рукавах и слегка ее подпоясывал. По слухам, еще Сулла советовал оптиматам, сторонникам сената, опасаться плохо подпоясанного юнца. Светоний особо подчеркивает страсть Цезаря к изысканности и роскоши. Он упоминает о вилле около озера Неми, о тратах огромных сумм на покупку красивых и ученых рабов, о любви Цезаря к жемчугу, что было якобы одной из причин вторжения в Британию, о собирании резных камней, чеканных сосудов, статуй и раковин. Упоминается и о том, что Цезарь возил с собой в походы дорогие мозаичные полы. Большое внимание уделяет Светоний тому, что он сам называет любовными утехами Цезаря. Совершенно справедливо отмечалось, что об этих любовных утехах он пишет гораздо подробнее, чем, например, о завоевании Галлии. Единственным пятном на репутации Цезаря Светоний считает его сожительство в юные годы с вифинским царем Никомедом, но с явным удовольствием и даже оттенком восхищения говорит о том, что Цезарь был любовником многих знатных женщин. Например, выясняется, что Цезарь не только был инициатором союза трех, но и находился в связи с женами обоих своих сотоварищей по триумвирату – Краса и Помпея. Но больше всех он якобы любил Сервилию, мать Брута. Еще в свое первое консульство он подарил ей жемчужину стоимостью в 6 миллионов сестерциев. А в гражданскую войну, не считая других подарков, устроил ей за бесценок покупку с аукциона богатейших поместий. С не меньшим удовольствием Светоний говорит о том, что среди любовниц Цезаря были и царицы. Эвноя, жена мавританского царя Багуда, и Клеопатра. При этом довольно подробно обсуждается вопрос, можно ли Цезариона на самом деле считать сыном Цезаря. Приводятся также насмешливые песенки, которые распевали в триумфах солдаты и в которых поминался то Никомед, то другие любовные похождения Цезаря, а сам он именовался лысым развратником. Специально подчеркивается, что Цезарь пил очень мало и редко. Приводится даже высказывание Катона о том, что Цезарь один из всех взялся произвести государственный переворот, будучи трезвым. Отмечается и крайняя неприхотливость в еде. На одном обеде, где было подано несвежее мясо, Цезарь, дабы не обидеть хозяина, спокойно ел его, хотя другие гости не были столь же вежливы. Светоний упрекает Цезаря в корыстолюбии. Так в Испании он, как нищий, выпрашивал деньги у союзников для уплаты своих долгов. В Галлии грабил храмы и разорял города ради обогащения. Он торговал союзами и царствами, а впоследствии лишь неприкрытые грабежи дали ему возможность вынести огромные издержки гражданских войн, триумфов и роскошных зрелищ. Далее идет перечисление и анализ таких особенностей личности Цезаря, на которых мы уже в какой-то мере останавливались. Это дает нам право быть более краткими. Так, например, Светоний переходит к характеристике Цезаря как оратора и писателя. Ограничимся лишь ссылкой на то, что в первом случае он приводит весьма высокий отзыв Цицерона, во втором Отзывы того же Цицерона, Гиртия, Осиния Поллиона, критический отзыв на мемуары Цезаря, и затем перечисляет другие его литературные произведения. Трактаты об аналогии, Антикатон, поэму «Путь», а также юношеские сочинения «Похвала Геркулесу», «Трагедию Эдип» и «Собрание изречений». Упоминаются и донесения Цезаря Сенату, письма Цицерону, близким, причем известно, что Цезарь пользовался иногда тайнописью, то есть неким шифром, изобретенным им самим. Довольно подробно Цезарь характеризуется как полководец и знаток военного искусства. Светоний, как, кстати, и другие авторы, отмечает не только быстроту действий Цезаря, но и его личную храбрость, присутствие духа, презрение к разного рода суевериям и, наконец, его огромное влияние на солдат, его умение обращаться с ними, о чем уже достаточно подробно говорилось выше. Приводится много примеров выступлений Цезаря перед солдатами в случае их недовольства или даже возмущения, а также примеров мужества и преданности солдат во время сражений. Особо подчеркивается верность Цезаря своим клиентам, забота о них, а также внимательное и доброе отношение к друзьям. Однажды, когда он ехал с Гаем Оппием ночью через лес, и тот внезапно заболел, он уступил другу единственный кров и помещение, оставшись сам ночевать на голой земле под открытым небом. Плутарх рассказывает о том же самом эпизоде, вкладывает в уста Цезаря следующее изречение. «Почетное надо предоставлять сильнейшим, а необходимое – слабейшим». Светоний, помимо всего прочего, отмечает и природную, по его мнению, мягкость Цезаря, которую тот проявлял якобы даже в отмщении. Особенно он превозносит умеренность и милосердие Цезаря в ходе гражданской войны и после окончательной победы. Речь идет об амнистии всех политических противников, разрешении вернуться в Италию, и здесь же говорится о восстановлении по приказанию Цезаря статуи Помпея и даже Суллы. В заключение Светоний останавливается на такой черте характера Цезаря, как властолюбие. Он перечисляет те почести, которые Цезарь допускал и принимал сверх меры, приводит многочисленные примеры его своевластных поступков, нарушавших отеческие обычаи. Он приводит также весьма надменные, а с точки зрения старореспубликанских традиций, недопустимые высказывания Цезаря. «Республика – ничто, пустое имя без тела и вида». Сулла не разбирался даже в азах политики, если решил отказаться от диктаторской власти. Люди должны теперь говорить с ним, Цезарем, более осторожно и считать его слова законом. А Дион Кассий сообщает еще об одном высказывании, которое, если только считать его достоверным, свидетельствует, что, по крайней мере, в вопросе о соотношении сил Цезарь разбирался прекрасно и не имел никаких иллюзий. «Он говорил, — сообщает Дион, — что есть две вещи, которые утверждают, защищают и умножают власть. Войско и деньги. Причем друг без друга они немыслимы. Но величайшую, смертельную ненависть Цезарь навлек на себя своими монархическими замашками, оскорбительным отношением к Сенату, презрением к народным трибунам. Поэтому, когда Светоний говорит, что Цезаря считают повинным в злоупотреблении властью и убитым заслуженно, то можно не без оснований предполагать, что сам Светоний тоже разделяет эту точку зрения. Теперь нам, очевидно, придется вернуться к тому, о чем говорилось в начале книги, и даже в какой-то степени повторить сказанное. Поскольку в приведенной характеристике личности Цезаря мы следовали главным образом за Светонием, а он избран нами, конечно, не случайно, необходимо снова затронуть вопрос об его оценках и критериях. На наш взгляд, мы имели возможность с предельной наглядностью убедиться в том, что Светоний, рисуя образ Цезаря, говорит о чем угодно, начиная от внешности Цезаря и кончая его властолюбием, но только не о нем как государственном деятеле. Точнее, Светоний отмечает как положительные, так и отрицательные качества Цезаря-политика. С одной стороны, его незлобивость и тактику Клементия, с другой – его надменность, своевластие и монархические устремления в последние годы жизни. Но о Цезаре-реформаторе и восстановителе государства после потрясений гражданской войны в самой характеристике не говорится ни слова. Правда, Светоний сообщает об устройстве государственных дел Цезарем, включая даже неосуществленные проекты, но он явно воздерживается от каких-либо оценок. Очевидно, по этой же причине вопрос о Цезаре как государственном деятеле не присутствует в самой характеристике, где нельзя было бы избежать оценочного момента. Однако те отрицательные черты Цезаря-политика, которыми и завершается характеристика в целом, дают нам, как уже отмечалось, представление об истинном отношении Светония к этому вопросу. Быть может, избегая в своей развернутой всесторонней характеристике оценки Цезаря как государственного деятеля, Светоний был не так уж неправ. Суть вопроса, на наш взгляд, конечно, не в том, чтобы положительно или, наоборот, отрицательно отнестись к этой деятельности, но в том, что Светонию удалось, случайно или не случайно, нащупать наиболее слабое место Цезаря. Ибо в противовес существующей со времен Мамзена и до сих пор широко распространенной в западной историографии точки зрения, согласно которой Цезарь должен быть включен в сон величайших государственных деятелей, пролагателей новых путей, строителей новых политических систем, мы хотим обосновать несколько иной взгляд. Начнем, как и Светоний, с того, что, так сказать, лежит на поверхности, с личности Цезаря. Цезарь, и это не вызывает никаких сомнений, блестящий, широко и разносторонне одаренный человек. Но такая широкая одаренность в самой себе уже таит некую опасность. Опасность эта заключается в том, что при таком многообразии талантов и занятий в чем-то, в какой-то области неизбежно приходится быть дилетантом. В чем же? Естественно, предположить, что в том, в чем нет ни достаточного опыта, ни подготовки. Цезарь, как полководец, был профессионально подготовлен, опытен. Как политический деятель форума, умелый интриган, боец, приученный не падать духом от неудач. Как дипломат, достаточно гибок и коварен. И только как государственный деятель он не имел ни времени, ни практики, ни опыта. Да и как он мог все это иметь или приобрести, если после начала гражданской войны он пробыл в Риме немногим более года? А государственный деятель – это такая профессия, которая, быть может, больше, чем любая другая, требует помимо природных качеств и склонности еще огромного практического опыта. Пожалуй, целесообразно провести некоторое разграничение между понятиями «политическая» и «государственная деятельность». Всякий государственный деятель, если только он деятель, – политик. Но далеко не всякий политик – государственный деятель. Цезарь, как нам прекрасно известно, имел довольно большой опыт политической деятельности и карьеры, но это был опыт сенатских закулисных интриг, в лучшем случае опыт боевых схваток на форуме. А когда он вдруг оказался в роли главы государства, то, во-первых, он не был к этому достаточно подготовлен, а во-вторых, мог заниматься устройством государственных дел лишь урывками почти все время в ходе военных действий, за исключением последних 5 месяцев. Вот почему, как государственный деятель, он оказался дилетантом, пусть даже талантливым дилетантом, а в каком-то смысле даже и неудачником. Но все это соображение сугубо предварительного характера. Гораздо важнее для подтверждения нашей оценки Цезаря решить вопрос о том, ставил ли он перед собой как цель создание империи. Думал ли он о себе как о монархе, о царе? Строго говоря, это даже не один, но два и притом различных вопроса. И нам представляется, что на первый вопрос может быть дан только отрицательный ответ. Мы не сомневаемся, что перед умственным взором Цезаря, реального политика, активного практического деятеля, никогда не возникала, да и не могла возникнуть концепция демократической монархии или принципата, или даже идеал монархии эллинистического типа. Ибо все это лишь ретроспективные построения новейших историков, типичные кабинетные измышления. Что же касается другого вопроса, то есть намерений и стремлений Цезаря, связанных с царским венцом, то здесь, пожалуй, труднее прийти к какому-то определенному выводу. По всей вероятности, Цезарь, пусть даже с известными колебаниями, все же примирялся к этой роли и не исключал подобного варианта. Для нас в данном случае представляет интерес не само это намерение как таковое, но два связанных с ним момента. Во-первых, следует со всей определенностью подчеркнуть, что стремление к царскому венцу, если таковое даже имелось, вовсе не равнозначно наличию идеи или концепции империи, если под последней подразумевать некое теоретическое построение. Во-вторых, достаточно хорошо известно, что не Цезарь был создателем системы, характеризующей государственный строй так называемой «ранней империи». Но если это так, и если Цезарь не был, вопреки всем существующим утверждениям, творцом империи, так сказать, на деле, то нельзя ли его считать творцом в потенции, то есть считать, что, не создав империю как реальность, он, тем не менее, создал ее как возможность? Да, империя как возможность, скорее даже как неизбежность во времена Цезаря, уже стояла в порядке дня. Но создавали ее, конечно, ни Цезарь, ни Антоний, ни Август. Ее создавала сама история, сама диалектика развития римской политической жизни и борьбы. В этой связи возникает вопрос, который всегда активно обсуждался и ныне еще обсуждается как в зарубежной, так и в отечественной историографии. Это вопрос о характере перехода от республики к империи. Как известно, в зарубежной историографии широко распространена точка зрения, в соответствии с которой гражданские войны, особенно второй половины первого века до новой эры, рассматриваются как революция, а Цезарь, Марк Антоний, Октавиан – как революционные вожди. В советской историографии такая точка зрения широкого хождения не имеет. Наиболее решительно против нее выступал в свое время Машкин, считая, что поскольку ни Октавиан, ни его союзники не ставили своей целью установление качественно нового социального строя, то переход к империи нельзя считать революцией. Но дело, конечно, не в целях и задачах, которые в данном случае ставились Октавианом или кем-либо из его союзников. С нашей точки зрения вполне допустимо и правомерно говорить о революционном характере перехода от Римской республики к империи. Вопрос заключается лишь в том, каким именно событиям следует прилагать понятие революции. Нам представляется, что это понятие должно быть приложено не к гражданским войнам середины и конца первого века до новой эры, непосредственно приведшим к установлению политического режима империи, но к более ранним событиям, начиная от движения гракхов и вплоть до так называемой союзнической войны. Причем есть все основания считать эту войну, грандиозное восстание италийского крестьянства, высшим этапом развития движения.